Книга девятая. Содержание. Сатана, который обошел всю землю, обдумывая свой коварный замысел, возвращается ночью под видом тумана в рай и входит в спящую змею. Адам и Ева утром идут на свою работу, которую Ева предлагает распределить по разным местам, так чтобы каждый работал отдельно. Адам не соглашается, ссылаясь на опасность. Враг, о котором их предупредили, может покуситься на нее, встретив ее одну. Ева, не желая, чтобы на нее смотрели как на недостаточно сильную, настаивает на своем уходе, так как ей хочется испытать свою силу. Адам в конце концов уступает. Сатана находит ее одну, с хитростью приближается, сперва смотрит на нее, потом заговаривает, превознося Еву усердной лестью над всеми созданиями. Ева, удивляясь, что змея разговаривает, спрашивает, как она научилась человеческой речи и достигла такого разумения, которого прежде не имела. Змея отвечает, что приобрела речь и разум, вкусив от одного из деревьев в саду. Ева просит привести ее к этому дереву, которое оказывается запрещенным древом познания. Змея, осмелев посредством разных уловок и уговоров, побуждает ее, наконец, съесть плод. Ева, которой вкус плода понравился, некоторое время раздумывает, сообщить ли об этом Адаму или нет. Но, наконец, приносит ему плод и рассказывает, кто убедил ее отведать плода. Адам, сперва ужаснувшись, но видя, что она погибла, из любви решается погибнуть вместе с нею. Утешая себя мыслью, что опасность не столь уж велика, он также съедает плод. Действие плода на них обоих. Они стараются прикрыть свою наготу. Затем начинается ссора между ними. Они обвиняют друг друга. «Конец теперь моим повествованиям о том, как Бог или ангел был в гостях у человека, с ним в кругу семейном приветливо сидел, обед с ним сельский делил, беседу долгую с ним вел и возраженье милостиво слушал. Трагически отныне тон предать своей я песне должен. Осквернился преступным недоверием человек, вовлекся он в мятеж и непокорство, а небо отвернулось от него. Ему и чуждым стало, и враждебным. Разгневалось, и карою грозя произнесло над ним свой суд правдивый. И этот мир юдолью горя стал. И грех в нем со своею тенью, смертью, и скорбный вестник смерти, нищета, с тех пор живут. Печальная задача рассказывать об этом. И однако не меньше героического в ней, чем в повести о том, как гнев Ахилла преследовал бегущего врага и трижды обежал в круг стен троянских, или как ярился Турн из-за невесты утраченной, Лавинии своей, или как Нептун был гневен, или Юнона вредила грекам и Цитеры сыну. Лишь смог бы я рассказ свой изложить достойно вещих слов моей великой небесной покровительницы Музы, которая приходит по ночам без просьб моих и в грезах мне диктует стихи несочиненные мои. Не сразу я избрал предмет для этой поэмы героической моей, и поздно приступил я к исполнению. Не склонен был я по своей природе описывать войну, предмет которой единственным до ныне почитался достойным героических поэм. Считалось высшим мастерством поведать в крикливых, утомительных словах, как сказочные рыцари рубились в сражениях фантастических, а твердость, долготерпение, мучеников доблесть не находили для себя певца. Ристалища описывались, игры, вооружение пышное, щиты с девизами причудливыми, кони, их украшения, сбруя, чепраки, наряд бойцов в турнирах, поединках, роскошные придворные пиры, прислуга их, лакеи, синешали, ничтожные предметы для искусства, которых описание не может значения героического дать ни действующим лицам, ни поэме. Не мастер я на эти описания и не люблю их. Выбрал я предмет, сам по себе высокий и способный мое возвысить имя, если век, чрезмерно поздний или холодный климат, или годы крылья духа моего не сломят, и легко бы они сломили, будь эта песня только от меня, а не от той, чей сладкий голос ночью слова ее нашептывает мне. Уж солнце село, быстро закатился, за ним и Геспер, яркая звезда, что сумерки земле с собой приносит, посредник краткий между днем и ночью, от края и до края горизонт обволокла уж полусфера ночи, когда вернулся к краю сатана, бежавший от угрозы Гавриила, обдумав зрело свой обман коварный, направленный к падению человека. Презрев все то, что самому могло б ему грозить, бесстрашно он вернулся. Бежал он ночью, в полночи пришел, всю землю обойдя, остерегаясь явиться днем с тех пор, как Уриил, правитель солнца, раз его заметил, и херувимом, что у райских врат держали стражу, дал предупреждение. Гонимый беспокойством с той поры, он семь ночей во тьме блуждал в пространстве. По кругу равноденствия он трижды прошел, четыре раза весь путь ночи от полюса до полюса свершил. И каждый пересек притом Калурий, и на восьмую ночь пришел назад. И в стороне, лежавшей против входа, где стража херувимская была, себе лазейку тайную наметил. То было место, ныне нет его, хотя не время сгладило то место, а грех, где тигр потоком вглубь земли уходит быстро у подножья рая, чтоб показаться вновь у древа жизни. Нырнул с рекою вместе сатана, и с нею вместе вышел он в тумане, и место, где бы спрятаться, искал. Он обошел все море и всю землю, прошел он от Эдема через Понт к болоту Меотийскому. За Обью он был, и Южный полюс посетил, и от Оронта к западу промчался до Дарии, к пределам океана, оттуда же к стране, где Инд и Ганг текут. Бродя по всей земле, усердно и тщательно он изучал всех тварей, чтобы высмотреть, которая из них могла б служить его всех лучше козням. И, наконец, нашел он, что змея — хитрейшая из всех земных животных. И вот он после долгих размышлений, сомнений, колебаний многократных к решению пришел, что эта тварь является удобнейшим сосудом, в который влить он может свой обман, что он, войдя в змею, всего скорее от самых зорких глаз закроет мрачный свой замысел, что все змеи-уловки не будут подозрительны, припишут ее природной хитрости все то, что в прочих тварях дьявольским внушением казаться бы могло, превосходя обычный ум животных. Так решил он, но прежде в скорбной жалобе излил печаль свою и злобную досаду. Как ты, земля, подобна небесам? Быть может, даже лучше их. Обитель, достойная богов, сотворена второю мыслью, вновь преобразившей все старое. Не заменил, конечно, бог лучшее свое создание худшим. Земное небо ты, и вкруг тебя другие небеса сияют ярко, служебными лампадами тебе. Лишь для тебя весь свет свой изливают. Лишь ты одна — предмет и средоточие священного влияния их лучей. Как в небесах центральная Бог-сила и вкруг распространяется на все, так в центре ты стоишь, и отовсюду дары светил стекаются к тебе. В тебе, не в них, находит проявление вся сила их в лице деревьев, трав и ряда постепенного созданий, одушевленных, ростом, чувством, смыслом различных и всех выше в человеке. С каким бы наслаждением по тебе я странствовал, когда бы радость видеть мог в чем-нибудь? Как любовался б я твоих долин и гор приятной сменой, равнинами, реками и лесами, то сушую, то морем, берегами, лесистыми, красой утесов, гротов. Но нет мне в них убежища нигде. Чем более веселья вкруг я вижу, тем более страдаю я внутри, противоречием горестным снедаем. Все доброе, что вижу я, мне яд. И в небесах всего мне было б хуже. Нет, не ищу жилища я ни здесь, ни в небесах, пока не подчинится мне Царь Небесный. Не надеюсь я несчастным меньше быть, когда достигну, чего ищу. Вся цель моя лишь в том, чтобы других такими же соделать, как я. Хотя бы за это на меня все злейшие обрушились несчастья. Своим суровым думам нахожу я облегчение только в разрушении. Я должен уничтожить или привесть греху с собой, несущему погибель, того, кому на благо это все сотворено, с чьей гибелью и счастьем все это тесно связано. Итак, сгублю его, и быстро все погибнет, и вширь, и вдаль разрушится весь мир. Среди адских сил мне вечной славой будет, что я в единый день испорчу все, что он, так называемый Всесильный, творил, трудясь 6 дней и 6 ночей. И ранее, кто знает, как он долго обдумывал все это, хоть, быть может, задумал это он лишь с той поры, как я в ту ночь освободил от рабства бесславного едва ли не половину всех ангелов и разрядил толпу поклонников его. И вот из мести, или чтоб пополнить убыль слуг своих, решился он, затем лишь что иссякла былая сила в нем, и уж не мог он ангелов создать, коль скоро все мы им созданы, или чтоб тем больше нас унизить, вместо нас создать иное, творение из земли, и одарить его из столь презренного начала дарами неба, взятыми у нас. Что он решил, то вскоре он исполнил. Он человека сотворил, и в дар ему весь этот мир великолепный, и землю он ему в жилище дал, его над нею сделав господином, и, у негодования, отрядил к его услугам ангелов крылатых, слуг пламенных, дабы его хранить здесь, на земле. Пред этой их стражей дрожать я должен, избегать ее, и, кутаясь тайком в туман полночный, здесь в темноте скользить и пробираться сквозь все кусты, чтоб спящую змею найдя, в ее извивах тесных скрыться и замысел мой мрачный пронести. О, гнусное паденье! Я, который стремился высшим быть среди богов, етиться принужден в животной твари, смешать с животной слизью, воплотить в животное ту сущность, что стремилась божественным стать высшим существом. Но ради честолюбия, ради мести, на что не снизойду я? Тот, кто хочет возвыситься, порой спускаться должен настолько же, насколько воспарял. Он должен ждать, что рано или поздно он злейшим унижением подпадет. Месть сладкая сперва падет, я знаю, со временем тем горше на меня, но пусть. О том я думать не желаю. Поставил твердо целью я себе, что если с высшим я в борьбе не сладил, так отомщу тому, кто вслед за ним во мне всех больше зависть вызывает. Ему, любимцу новому небес, ему, досады сыну, человеку, искусно сотворенному из глины, кого воззвал Создатель нам на зло из праха. Зло за зло, нет платы лучше. И он пополз сквозь мокрый или сухой кустарник под личиною тумана в своих полночных поисках змеи. И вскоре он нашел ее, Свернувшись, она лежала в несколько кругов. В середине коих голова торчала, полна тончайших хитростей. Не в яме она ютилась, не в пещере мрачной. Безвредная, пока она спала, открыто на траве. Не опасался ее никто и никого она. И дьявол в рот ее вошел, и вскоре ее умом животным, в голове или в сердце завладев, разумной силой его снабдил. Но сна ее притом он не прервал, и утро ждать остался. Когда забрезжил свет святой в Эдеме, над влажными цветами фимиам, свой утренний струившими, все твари от алтаря великого земли безмолвную хвалу свою послали Создателю, ему наполнив ноздри ее благоуханием благодарным. От сна восстала и чета людей, и голос свой хвалебный соединила с безмолвным хором тварей бессловесных. Полюбовались утро красотой и воздуха благоуханием сладким, и стали обсуждать они, как лучше исполнить им свой все растущий труд. Громадный сад работы слишком много давал для двух работников, и вот такую речь держала к мужу Ева. «Адам, как ни стараемся мы здесь, за садом, за цветами, как ни ходим, приятный труд наш совершая, все же, пока у нас помощников не будет, работа наша будет лишь расти. Для наших малых сил всегда чрезмерно. Что днем мы срежем, выпрямим, подвяжем, как бы в насмешку, в ночь одну или две вновь буйно разрастется, одичает. Поэтому обдумай, рассуди о том, что мне на ум пришло недавно. Разделим труд наш. Ты пойдешь туда, куда захочешь или куда потребно, и жимолость там будешь обвивать в круг дерева, или плющ направишь виться, а я в той куще розовых кустов и мирт трудиться буду до полудня. Когда так близко оба мы с тобою работаем друг к другу, то не диво, что часто мы меняемся при этом улыбками или взорами, беседу ведем всегда о том и о другом, поэтому работаем мы мало». Хоть рано начинаем мы свой труд, и час еды, не заслужив, встречаем. Адам на то ей кротко возразил. «О, Ева! О, единая подруга, которая без всякого сравнения милее мне прочих всех живых созданий! Ты верно рассудила, хорошо ты рассчитала, как всего нам лучше исполнить труд, назначенный нам Богом. Хвалю тебя!» Нет лучше ничего для женщины, как знание домоводства и добрые советы мужу в нем. Но наш Господь не так уж нам строго труд предписал, чтоб времени не дать для отдыха, для пищи или беседы. Беседы ведь есть пища для ума. И для того, чтобы мы меняли сладко улыбками или взорами, улыбки проистекают также от ума. Все это недоступно лишь животным. У нас же служит пищи для любви, одной из высших целей нашей жизни. Бог сотворил нас не на тяжкий труд, а на приятный, и с разумной целью Он наслаждение мудро съединил. Все эти вкруг дорожки и беседки, конечно, можем мы с тобой вдвоем от зарастания охранять настолько, насколько нужно нам гулять, пока нам не помогут молодые руки. Но если постоянные беседы тебе уже наскучили, то я... На краткую разлуку согласился б. Уединение тихое порой приятнее нам, чем общество любое, и после кратковременной разлуки тем радостнее встреча. Я о том не беспокоюсь. Опасаюсь только, чтоб без меня не пострадала ты. Ты помнишь ведь, о чем предупреждение мы получили, знаешь, что за враг, злой и коварный, нашему блаженству завидует, утративши свое. Что он стремится хитрым нападением повергнуть нас в несчастье и позор. И он, конечно, где-нибудь таится поблизости и жадную надежду лелеет порознь нас с тобой найти, не смея тронуть нас, пока мы вместе, и помощь можем оказать друг другу. Он или попытается отвлечь от Бога нас, или нам испортить счастье супружеской любви, которую он завидует всего, пожалуй, больше. Иль худшее придумает еще. Не покидай же верного ты друга, того, от чьей ты плоти создана, кто дать всегда готов тебе защиту. Там, где грозит бесчестье или беда, всегда всего надежнее и приличнее для женщины своим супругом быть. Он охранит ее, или с ней погибнет. Но в девственном величии своем ему на это отвечала Ева, как будто за любовь свою она нежданно неприятность получила, приняв суровый, хоть и милый вид. «О порождение неба и земли, и повелитель всей земли, я знаю, что мы имеем страшного врага, который хочет нас сгубить, об этом и ты мне говорил, и я сама подслушала, как ангел, расставаясь, сказал тебе. В тенистом я углу тогда стояла, возвратясь из сада, чуть лишь закрылись вечером цветы. Но если мы с тобой врага имеем, который нас намерен искушать, то все ж не ожидала я услышать сомнения в твердой верности моей тебе и Богу. Дерзкого насилия ты не боишься. Мы не таковы, чтобы умереть или заболеть могли мы. Не примем мы его или отразим. И так боишься ты его обмана, а это значит тоже, что бояться, что верность и любовь мою легко своим обманом подорвать он может. Как эта мысль могла тебе прийти, Адам? Как мог ты дурно так подумать о той, кого ты так всегда любил?» Адам ей примирительно ответил: «Дочь Господа и человека, Ева бессмертная, от всякого упрека и от греха свободна ты. Тебе я дал совет не уходить отсюда не потому, чтоб мало верил я в тебя, но чтобы самую попытку коварного врага предотвратить. Кто искушает, тот, хоть и напрасно, бесчестием низким может запятнать того, кого он искусить желает, предположив, что искушение он не выдержит, не неподкупна верность. Ты сама отвергла б не без гнева, не без душевной боли это зло, хотя бы враг был над тобой бессилен. Поэтому превратно не толкуй мое желание отвратить то горе или неприятность от тебя одной, когда на нас двоих наш враг, хоть смел он, едва ли бы отважился напасть, или на меня скорее тогда напал бы. Не презирай хитрости его, весьма хитер быть должен, чье коварство сумело даже ангелов увлечь. И помощь друга не считай излишней. Я под влиянием взора твоего всех доблестей приобретаю силу. Когда ты здесь, я становлюсь умней, бодрее, крепче. Даже если нужно, телесную я силу проявлю. В твоих глазах я из стыда, что буду я кем-нибудь осилен, побежден, до крайности все напрягу усилия. Уже лишь ты в присутствии моем подобного в себе не видишь чувства. И если искушение при мне ты выдержишь, не лучше ли то будет свидетельство о доблести твоей?» Так говорил Адам, как муж семейный, в заботе о супружеской любви. Но Ева, находя, что слишком мало он ценит верность честную ее, с настойчивостью милой возразила: «Уже лишь наш удел всегда так жить в осаде тесной вражеской, не в силах поодиночке отразить врага, страшась его насилия или коварства? Все страх беды, какое же счастье тут? Но ведь беда еще не грех, обиду наносит дерзкий враг нам только тем, что нашу верность смело презирает. Бесчестия в этом нет нам, на него и обратится все его прозрение. Так что ж его бояться и бежать? Скорее нам двойной честью будет, когда его предположение ложным окажется, мы в этом мир найдем, благоволение неба, для себя же уверенность в себе. При том, что значит вся наша верность, доблесть и любовь, коль скоро мы ее не испытаем без посторонней помощи, одни. Не будем же подозревать, что наше блаженство столь несовершенным сделал Творец наш мудрый, что вдвоем или нет, мы вечно все ж в опасности. Непрочно блаженство это наше, если так. И рай не рай, когда он так опасен». Адам на то ей пылко возразил: «О, женщина! В Все сделал и устроил Бог безупречно. Творческой рукой не мог он ничего несовершенным или не вполне достаточным оставить, а человека менее всего. Так и блаженство наше безопасно от внешней силы, но лежит опасность внутри самих нас, в области сил наших. Противу воле собственной своей вовеки человек не пострадает, но волю Бог свободную нам дал. Что разуму послушно, то свободно. А разум справедливым сделал он, но повелел ему быть осторожным и бдительным, чтоб кажущимся благом не соблазниться и не побудить к чему-нибудь неправому, внушая обманутой им воле сделать то, что Господом запрещено нам строго. Поэтому совсем не недоверие, а нежная любовь меня влечет остерегать тебя. И точно так же прошу тебя остерегать меня. Мы крепки, но мы можем ошибиться. Возможно, что наш разум повстречает какой-нибудь украшенный врагом предмет блестящий и врасплох застигнут, впадет в обман, забыв всю осторожность, которую Господь нам завещал. Так не ищишь нарочно искушения, его всего нам лучше избегать. И лучше бы тебе со мной остаться, а искушение к нам само придет без поисков. Коль хочешь постоянство свое явить, яви сперва покорность. Кто твердости твоей при искушении не испытал, как может утверждать, что ты ему противостать способна? Когда же ты уверена, что если не будем искушения мы искать, то нас оно скорее врасплох застанет, тогда иди. Затем, что против воли, оставшись здесь, тем более ты будешь отсутствовать. Иди в своей природной невинности, надейся на себя и доблесть всю свою, сбери все силы. Свое Бог сделал, сделай ты свое. Так патриарх людей сказал, а Ева, упорствуя, хоть и с покорным видом, на то ему промолвила в ответ. Итак, согласен ты, хоть осторожность советуешь, в особенности вижу, я это из твоих последних слов, что искушение, если мы не будем искать его, врасплох застать нас может. Тем более охотно я иду. Не думаю при том, что враг столь гордый ко мне, слабейший к первой, подошел, тем с большим он позором отступил бы. Сказавши это, из руки супруга она освободила нежно руку, и будто нимфа Делии легка, как Ариада или Дриада, быстро в кусты порхнула. Делии самой она была, однако, грациозней, и величава, как богиня, шла, но без колчана и без стрел, имея садовые орудья лишь с собой, продукт искусства грубого, простого, не знавшего огня, или, может быть, их принесли ей ангелы в подарок. Подобную Полесе или Помоне в красе своей являлась она, Помоне, убегавшей от Вертумна, или молодой Церере, Прозерпину еще от Зевса не зачавшей, муж следил за нею долго пылким взором, желая, чтобы осталась она, и повторяя просьбу возвратиться как можно поскорее, а она на это каждый раз ему сулила к полудню вновь уже в беседке быть и все там приготовить для обеда и сна послеобеденного. Ах, несчастная, обманутая Ева, возврата нет тебе, другой исход тебе грозит. Ты с этого мгновения не будешь больше сладкого иметь обеда, ни здорового покоя. Уж меж цветов душистых и кустов тебя погибель ждет с коварством адским. Ты бы пресечь тебе твой путь беспечный или отпустить назад, тебя лишив невинности и верности и счастья. Уже с рассвета в образе змеи пустился враг на поиски повсюду четы еще единственные людей, в которых род людской весь заключался, наметив их добычу себе. Искал во всех полях он и беседках, во всех местах красивейших бродил, где ради удовольствия сажали они растения разные, искал обоих. но мечтал удачи ради без мужа Еву повстречать, на это, однако, не надеясь, как на редкость. Вдруг видит он, что выше всех надежд сбываются его желания. Ева стоит в кустах одна, окружена, как облаком, цветочным ароматом, наполовину скрытая в ветвях меж ярких роз цветущих, поминутно к ним нагибаясь, чтобы поддержать цветы, которых пестрые головки, пурпурные, лазурные, золотыми усеянные крапинками, вяло висели вниз на тонких стебельках. Заботливо она их поднимала, стеблями мирт подвязывая их. Сама цветок прекраснейший, беспечно, забыв себя и от опоры лучшей своей вдали, пред близкой страшной бурей. Пошел он к ней навстречу, пробираясь сквозь чащу кедров, сосен, стройных пальм, виясь меж ними смело, то скрываясь в густой траве, то выходя на свет, меж деревец и кустиков цветущих, что Ева насадила вдоль ручьев. Прекрасно было это место рая, роскошнее всех сказочных садов, ожившего Адониса или славных рощ Алкиноя, где Лаэртов сын гостил, или тех садов, существовавших уже не в сказках, где премудрый царь с прекрасной египетской невестой любовные утехи находил. Враг любовался этим дивным местом, но более хозяйкою его. Так если город густо населенный, домов громадой тесной давит нас, и водостоки воздух заражают, и вдруг мы летним утром из него в окрестности выходим, где ласкают наш взор вокруг веселые деревни и фермы. Все нам нравится вдвойне, и запах трав, и сена ароматы, стада коров, и пастбища, и каждый вид свежий сельский, каждый сельский звук. А если мимо легкую стопою, как нимфа, дева милая пройдет, из-за нее все, что казалось мило, для нас еще становится милей. А более всего сама та дева, и вид ее верх радости для нас. Так и змея с восторгом созерцала цветущий сад, приют прекрасной Евы, которая в столь ранний час одна трудилась здесь, в красе своей небесной, прелестная, как ангел, но нежнее и женственней, в невинности своей и грации во всех своих малейших движениях и действиях она его коварству страх благоговейный внушала, отнимая у него решимости, всю силу и отвагу. Он, зло само, от собственного зла, как будто отрешился и на время, остолбенев, стал добр, обезоружен, от злобы, от коварства и вражды, от зависти и мстительности. Впрочем, ад, что всегда внутри его горел, хотя бы в небесах он находился, его восторги скоро прекратил и возбудил тем злейшие в нем муки, чем больше видел он, что не ему блаженство уготовано. И быстро, собравши весь свой гнев, он подкрепил себя злорадно мыслями такими. «Куда вы, думы, завлекли меня? Каким волнением сладким побудили забыть, зачем пришел я в этот край? Нет, не любовь, а ненависть пусть вечно кипит во мне. Нет, не жажда рая для ада, не надежда испытать здесь радости. Лишь радость все разрушит, оставив только радость разрушения. Вот все, что мне осталось. Упустить могу ли улыбающийся случай? Вот женщина одна, всем нападениям доступная. Муж, сколько вижу, в круг далек. Его скорее бы я боялся. Умом он выше, мужествен и крепок. И как герой сложен, хоть из земли, небезопасный враг мне, не подвержен, притом и раном он, не так, как я. Так я унижен Адамом, так ослаблен страданиями в сравнении с тем, чем в небе я был. А наш божественно прекрасно, любви богов достойна, не страшна, лишь красотою страх она внушает. Поэтому не с ненавистью явной. Я к ней теперь приближусь, а под маской любви вот верный путь ее сгубить. Так говорил враг человека в теле змеи сокрытый, злой ее жилец. И путь свой он направил ближе к Еве, не мелкими зигзагами, как прежде, не присмыкаясь низко по земле, но на хвосте поднявшись, опираясь на обороты свернутых кругов, которые лежали друг на друге и поднимали голову его с гребнем, глаза горели, как карбункул, зеленая же шея с золотистым отливом возвышалась меж извивов спирали, волочившейся в траве. Красив был вид его, не появлялось нигде змеи красивейшей с тех пор, не те, в которых Кадм и Гермиона в Иллирии когда-то превратились, не боги и Педавра, не змея, в которую Юпитер превратился, с Олимпией в Амоне забавляясь, не та, чей образ принял он тогда, когда он славу Рима, Сципиона, как бог капиталистский, породил. Сперва он боком тихо подползает, как некто, робко ищущий приема, страшась своим приходом помешать, или как корабль у мыса или устья, ведомый в гавань штурманом искусным, под ветром курс меняет много раз, и паруса то спустит, то распустит. Так он кружил извилистым путем, играя в изворотах перед Евой, чтоб взор ее привлечь. Она ж, трудясь, хоть шелест листьев слышала, однако змеи не замечала по привычке не обращать внимания на зверей, пред ней игравших часто, и послушных ей более, чем стадо превращенных Цирцеи зова слушались. Но вот он стал смелей и прямо перед Евой без зова встал, как бы любуясь ею. Свой гребень нагибал и выставлял блеск гладкой шеи, голову склоняя. Вилял хвостом, лизал ее следы и, наконец, немым тем поклонением заставил Еву на его игру взглянуть. Тогда, обрадован вниманием ее, вдохнул он голос свой змее, и, языком заговорив змеиным, так искушение хитрое повел. «Владычица, не удивляйся, если способна удивляться ты сама, первейшая, единственная дива, и это небо кротости, твой взор. Ты не вооружай досадой гневной за то, что я дерзаю любоваться тобой, забыв благоговейный страх, внушаемый тобою и приличный, особенно в уединении этом. Чудеснейшим являешься подобием ты твоего чудесного Творца. Любуется тобою все живое, в дар данное тебе. Пред красотой небесную твоею с обожанием склоняется, узрев ее, весь мир. Но в этом месте замкнутым и диком, меж грубыми зверями, кто же может хотя бы в половину оценить красы твоей всю прелесть, исключая единственного мужа? Что же значит «один», когда достойно ты царить среди богов богинию, которой бесчисленные ангелы служили б, как свита ежедневная твоя? Так льстил ей искуситель предисловие, начав к своим речам. И в сердце Евы нашли дорогу льстивые слова, хоть голосу она весьма дивилась. Не без смущения молвила она: «Что это значит? Речью человека мне говорит животное со смыслом таким же человеческим в словах. Я знала, что, по крайней мере, речи Господь лишил животных, сотворив немыми их, и слов членораздельных не дав им. Что касается ума, я сомневалась. Много разумения во взорах их я различала, а также в их действиях различных. Ты, змея, хитрее прочих тварей всех, я знаю. Но чтобы речью человечьей ты владела, я никак не ожидала. Удвой же это чудо, расскажи, как из немой ты стала говорящей, и почему так дружески ко мне относишься, одна из всех животных? Скажи, внимание стоит твой рассказ». Ей отвечал коварный искуситель. «Легко мне, повелительница мира, блистательная Ева, рассказать, что ты велишь, и всем твоим веленьям по праву подчиняться мы должны. Сперва была я прочим всем животным подобна, что питаются травой, которую ногами попирают. И были мысли грубы все мои и низки, так же, как и эта пища. Я различала только пищу, пол и прочее подобное, о высшем я ни о чем помыслить не могла. Но вот однажды, по полям блуждая, увидела я дерево вдали, чьи ветви наклонились под ношей плодов румяных, дивно золотистых. Я ближе подползла, чтоб посмотреть, и вот с ветвей повеял вкусный запах, ласкавший вкус мой. Мне он был приятней, чем аромат сладчайшего укропа, чем молоко сосцов, овец или коз, что капает по вечерам обильно, не всосанное ягненком или козленком, играющим в круг матери. Во мне зажглось желание страстное отведать плодов тех чудных, и решилась я желание то немедленно исполнить. Советники властительные, голод и жажда лишь ускорили решимость мою достать соблазна полный плод и остроту моим стремлением дали. И мшистый ствол обвив, полезла я наверх. Плоды так высоко висели, что их на силу б мог достать Адам. Стояли там вокруг другие звери, и с завистью, как я, они взирали на те плоды, но не могли достать. Среди ветвей высоких очутившись, где в изобилии было то, к чему стремилась я, срывать я жадно стала и есть плоды. Да то ли никогда не ощущала я такой отрады ни от еды, ни от питья. Насытясь, заметила я вскоре, что во мне какая-то свершилась перемена, чудесная, рассудок мой возрос, а с ним явилась и способность речи, хотя остался прежним облик мой. С тех пор высоким и глубоким думам я начала все чаще предаваться и мыслить всеобъемлющим умом о небе, о земле и о предметах, всех видимых на них и между ними. Хорошим я, прекрасным все нашла, но все, что хорошо, все, что прекрасно, в божественном я образе твоем, в небесном красоты твоей сиянье нашла объединенным. Нет тебе подобной или равной. Потому-то я и пришла, хоть, может быть, не кстати, сюда, чтобы любоваться на тебя и восхвалять тебя, кого по праву владычицей считают всех творений, миродержавной нашей госпожой. Так хитрая змея ей дерзко льстила, а Ева, ей все более дивясь, промолвила в ответ неосторожно: «Змея, твоя чрезмерная хвала невольное сомнение мне внушает в достоинствах чудесного плода, так на тебя сказавшихся впервые. Но где же это дерево растет? Далеко ли отсюда? Ибо много Господь в раю деревьев насадил, различных, многих мы еще не знаем. Такое их обилие здесь растет. Нетронутый, запас плодов великий висит на них, не портясь до поры, когда людей на свете больше станет, и большее число рабочих рук освободит от бремени природу». Лукавый уж ей радостно ответил: «Владычица, нетруден путь туда и недалек. Пройти нам стоит только за тот ряд мирт по берегу ручья, сквозь группу мирт цветущих и бальзамных деревьев. Если хочешь, то тебя я проведу туда легко и скоро». «Веди», — сказала Ева. И Лукавый, виясь и выпрямляясь быстротой, повел ее туда, на зло проворный. Надеждой окрыленная змея, сверкающей свой гребень, поднимала, подобный тем блуждающим огням, что из паров сгущенных возникают над жирной почвой влажного болота, в сыром, холодном воздухе ночном, воспламеняясь от его дрожания. В них, говорят, вселяется злой дух, и светом их обманчивым мерцая спешит ночного спутника сманить с дороги в лужи темные и ямы, где гибнет он, и некому помочь. так злобная змея сверкала ярко, и Еву, мать доверчивую нашу, вслед за собой вела в обман коварный, к древу знания, корню наших зол. Его увидев, Ева так сказала: «Напрасно мы пришли сюда, змея. Мне это бесполезно, хоть и много плодов я вижу. Свойствам их полезным, коль хочешь, верь сама. Они, конечно, чудесны, если могут совершить великое такое превращение. Но к этому мы дереву никак не смеем прикоснуться, не отведать его плодов. Господь так повелел. И было то веление глаз единый из уст его. Во всем же остальном живем мы лишь по собственным законам. И разум наш, единый наш закон». Ей искуситель отвечал коварно: «Вот как? Господь вам, значит, не дозволил вкушать плоды со всех дерев в саду, хоть господами в мире вас поставил?» Ему еще свободно от греха сказала Ева: «Есть он разрешил нам со всех дерев. Одно лишь это древо прекрасное изъял он и сказал: с него не ешьте и не прикасайтесь к плодам его, дабы не умереть». Едва она промолвила свой краткий ответ, как искуситель, осмелев, чтоб показать любовь свою и ревность на пользу человека, как бы видя обиду, нанесенную ему, и, воспылав негодованием страстным, ударился в иную хитрость, начал, как бы в смущении, извиваться он, как бы стараясь сохранить приличие, и принял вид торжественный, как будто речь важную собираясь повести, как в древности оратор знаменитый в Афинах или в Риме, где цвело великое когда-то красноречие, печально замолчавшее с тех пор, готовясь к речи важной и серьезной, сбирал свои все силы, выдавая лишь жестами безмолвное волнение свое, и, наконец, заговорив, пускал высоких слов потоки быстро, без предисловий, чтобы не замедлять свое стремление к истине и праву. Так искуситель, воодушевись, во весь свой рост поднявшись, страстно начал: «О ты, святое, мудрое и мудрость дающее растение, матерь знания! Как ясно силу всю твою в себе я чувствую, не только различаю вещей причины. Вижу я пути сил высших, хоть они и велимудры. Не верь, царица мира, и не бойся угроз тех страшных, не умрете вы. Откуда смерть придет к вам? От плода ли? Он жизнь вам даст для знания. От того, кто угрожал вам? Посмотри, однако, ты на меня. Я ела и живу. И даже стало много совершенней, чем рок судил мне, только потому, что свой удел я превзойти решилась. Уже ли недоступно человеку то, что доступно зверю? Разве Бог на вас своим воспламенится гневом за столь пустой проступок? Разве Он не будет вас скорее хвалить за храбрость, за то, что смерть и страх, чтобы эта смерть не значила, не отвратил немало вас от стремления смелого к тому, что осчастливит вас, что даст вам знание добра и зла? Добра! Как это верно! А что до зла, то если точно зло на свете есть, не лучше ли средство узнать его, чтоб после избегать? Не может Бог карать вас и быть правым, а если он не прав, то он не Бог. А потому и нечего бояться и слушаться его. Страх самой смерти в вас должен страх пред Богом подавить. Зачем он запретил вам это? Только за тем, чтобы вас в невежестве держать, чтобы вы пред ним благоговели слепо. Он знает, что в тот день, как этот плод съедите вы, вмиг озарятся светом глаза у вас, бродящих в полутьме, откроются, прозреют ваши очи. Вы будете, как боги, знать добро и зло вполне, как боги это знают. Я человеком сделалась внутри. Вы с этим в соответствии, конечно, должны богами стать. Как человеком стал зверь, так богом станет человек. Вот ваша смерть в чем состоит, быть может. Умрете вы, как люди, чтобы стать богами. Пусть грозят вам этой смертью, ее вам остается лишь желать. и что такое боги, чтобы люди в них превратиться не могли, как только божественную пищу станут есть. Нам говорят, что боги были прежде, чем мы, и наши пользуются верой, чтобы убедить, что в мире все от них. Я в этом сомневаюсь, ибо вижу, что это в круг прекрасная земля, лучами согреваемое солнце все производит. Боги ж ничего. Ведь если все от них, кто ж в это древо добра и зла познание заключил, и кто поест его плодов, сейчас же имеет мудрость против воли их? И в чем обида им от человека, коль так же к знанию устремится он? И чем мешает Богу ваше знание, или пользование ваше этим древом, когда все вещи в мире от него? Или это зависть? Разве может зависть в груди небесной жить? Вот причины, и есть еще другие, почему вам плод тот чудный нужен непременно. Возьмишь его, богиня, человек, сорви без страха и вкушай свободно. Так кончил он коварные слова, которые чрезмерно легкий доступ нашли к ней в сердце. Пристально смотрела она на плод, который соблазнить одним своим мог видом, и звучали в ушах ее злодея уговоры, которые притом казались ей исполненными разума и правды. Меж тем уж час полуденный пришел, и голод в ней проснулся, ароматом прекрасного плода еще усилен, и засветилось у нее в глазах стремление плод тот тронуть или отведать. Но медля все ж исполнить это так, она сама с собою рассуждала. Действительно, достоинства твои, о лучше из плодов, хоть человеку ты запрещен, должны быть славны, дивны, коль скоро запрещенное твое вкушение твари, прежде бессловесной, такое красноречие принесло, и языку безмолвному внушило такую произнесть тебе хвалу. Тебя и тот хвалил, кто запрещает плоды твои, тебя он называл познание древом, деревом познания добра и зла. Вкушать твои плоды он не дозволил. Это запрещение тебе, однако, только к чести служит. Ты можешь, значит, сообщить добро, которое нам не дано, не зная, добра нельзя иметь его. Или если его имеем мы, о том не зная, то это все равно, что не имеем. Нам попросту сказать запрещено от Бога знание. Нам он запрещает добро. Он мудрость запрещает нам. Такой запрет нас связывать не может. Но если смерть нас после цепью свяжет, к чему свобода внутренняя нам? В тот самый день, как мы тот плод прекрасный отведаем, должны мы умереть. А что ж змея не умерла? Вкусила она плодов и все-таки живет. Владеет знанием, говорит и мыслит, а прежде лишена была рассудка. Или смерть для нас придумана одних? Или пища-то разумная доступна животным лишь, а нам запрещена? Да, кажется, животным лишь. Однако животное, которое впервые ее вкусило, зависти чуждаясь, нам радостно приносит то добро, которое ему доставил случай. Вот нам свидетель, чуждый подозрений, бесхитростный, правдивый, дружелюбный. Чего же мне бояться? Или, вернее, как знать, чего мне следует бояться, когда ни зла не знаю, ни добра, и ничего не ведаю о Боге, о смерти, о преступном и законном? Но здесь растет лекарство от всего. Божественный плод этот, милый взору, меня зовущий взять его, отведать, дающий мудрость силою своей. Что ж мне мешает взять его спокойно, чтоб разом ум и тело напитать? И вот она в недобрый час поспешно достала плод, схватила, стала есть. Земля свою почувствовала рану. От недр своих глубокий, тяжкий вздох природа испустила. Знаки горя во всех своих делах она явила. Затем, что вмиг один погибло все. Коварная змея в кусты нырнула. Легко ей было сделать это. Ева, поглощена вкушением плода, уж ничего вокруг не замечала. Такого наслаждения ни один, да то ли плод ей не давал, казалось. Действительно ли это было так, или рисовалось лишь воображение от гордого желания все познать, достигнуть и божественности также? Поспешно, жадно ест его она, не зная, что ест смерть. И вот насытись, как будто опьяненная вином в шутливом и приятном настроении, она себе самодовольно молвит. «Могучее и доблестное древо, дрожайшее из всех дерев в раю, благословенный дар твой сообщает нам мудрость. Обесславлено ты было, и праздно твой прекрасный плод висел, как будто сотворен он был без цели. Отныне будешь первой ты моей заботой. Утро каждое я с песнью к тебе пойду, воздам тебе хвалу, и буду вечно облегчать я бремя ветвей твоих, доступное для всех. Искормлено тобою я созрею для знания. Все, как боги, буду знать, и пусть тогда завидуют другие мне в том, чего мне дать они не в силах. Будь этот дар от них, не рос бы он здесь так свободно. И тебя я также благодарю, о мой руководитель надежнейший, мой опыт. Без тебя я вечно бы в невежестве осталась, а ты мне двери мудрости открыл, дал доступ к ней, таившийся так скрытно. И я, быть может, скроюсь далеко и высоко отсюда небо, слишком удалено, чтобы можно было видеть оттуда все, что на земле творится. Другой заботой занят, может быть, великий запретитель наш, и ею от вечного надзора отвлечен. Иль мирно со шпионами своими сидит. Но как к Адаму я явлюсь? Скажу ль ему о важной перемене, случившейся со мной, чтобы разделить с ним все мое блаженство, или лучше избыток знаний удержу себе без дележа, чтобы этим мне пополнить все то, чем обделен наш женский пол, и тем его любовь еще усилить, стать равную ему, или, может быть, кое в чем и выше? Я того желала бы. Кто ниже, разве может быть свободен? Так было бы хорошо. А если Бог все это видел? Если смерть наступит? Тогда я перестану быть, и вступит в брак Адам с другой Евой. С ней будет наслаждаться, я ж исчезну. Нет-нет, об этом мысль одна есть смерть. Так решено, пускай Адам разделит со мной удел блаженства или горя. Он так мне мил, что тысячи смертей перенесу я, только бы с ним вместе, а без него мне будет жизнь не в жизнь. Сказав, она от дерева пошла, но прежде перед ним склонилась низко, как будто силу в нем почтить желая, дающую сок мудрости, рожденный от нектара, питья богов. Меж тем Адам, свою подругу ожидая, ей из цветов отборных сплел венок, чтоб золотые кудри ей украсить и сельский труд награды увенчать, как делают жнецы с царицей жатвы. О радости великой он мечтал, утешиться хотел в разлуке долгой, но все ж болело сердце у него, предчувствуя недоброе невольно. Он слышал, как оно неровно билось. Навстречу к ней пошел он тем путем, какой она избрала утром. Должен он проходить был мимо древа знания. Там он ее и повстречал, как только она пошла от дерева. В руке она держала ветвь с плодами, нежно пушистыми, чудесный аромат, струившими вновь сорванными ею. К нему она спешила. На лице Адам увидел у нее уж слово готовое, стремление оправдаться, и льстиво Ева молвила ему: «Адам, ты удивлялся, что не шла я? Я о тебе соскучилась сама, таким мне время долгим показалось. Такого нетерпения любви до ныне права я еще не знала и не хочу вторично испытать. Нет, пробовать теперь я не отважусь. К чему без пробы так стремилась я? Мучительно в разлуке быть с тобою. Но странную причиной я была задержана. Ты, верно, удивишься, узнав ее. то дерево ничуть не вредно нам, как это нам сказали, и не опасно есть его плоды. Вкушение их нисколько не приводит к неведомому злу. Напротив, нам оно глаза чудесно открывает и делает богами тех, кто ест. И я недавно также их поела. Премудрая змея, быть может, ей тот плод не запрещен был или запрета не слушалась она, отведав их, не умерла, как этим нам грозили, и получила человечий голос, и ум, и дивно стала рассуждать. Она меня так ясно убедила, что я плодов отведала и сразу увидела ее всю правоту. Я вижу ясно то, что прежде смутным являлось мне. Расширился мой дух, окрепло сердце, к божеству я ближе. Я к этому стремилась для тебя, главнее всего, а без тебя готова была бы я всем этим пренебречь. Блаженство мне тогда блаженство, если участвуешь ты в нем, а если нет, противно, скучно, надоест мне скоро. Поэтому отведай же и ты, чтоб нас соединил единый жребий. Одна была б нам радость и любовь. А если не отведаешь, мы будем различием нашим разъединены, и для тебя нельзя мне будет сбросить божественность. Уж поздно, не судьба. Так молвила она с веселым видом, но на щеках ее уже горел румянец нездоровый. Страшной вестью о преступлении Евы поражен, стоял Адам весь бледный, хладный ужас по жилам заструился у него, и задрожали все его суставы. Из ослабевших рук упал венок, сплетенный им для Евы, и увяли печально обвалившиеся розы. Безмолвно, бледный, долго он стоял, и речь он вел немую сам с собою. «О ты! Из всех прекраснейшее Божьих созданий, ты последний из них и лучшее, в котором воплотилось все высшее, что зренью или мысли представиться могло бы, все святое, божественное, доброе, любви достойное, зачем ты так погибла? О, для чего внезапно пала ты, искажена и растлена, и смерти обречена? Как ты презреть решилась запрет тот строгий, оскорбить тот плод священный? Некий хитростный, проклятый обман врага тебя на то сманил, и погубил меня с тобою вместе. Да, я решился умереть с тобой. Как жить мне без тебя? Как мне лишиться твоей беседы, милой, и любви, и снова жить в лесу здесь одиноко? Пусть Бог другую Еву сотворит. Пусть вновь возьмет ребро мое, разлука с тобою вечно в сердце будет жить. Нет, нет, с тобою тесно от природы я связан. Плоть от плоти ты моей, кость от костей моих. Твой жребий будет моим всегда, в блаженстве или в горе. Так думал он, и как бы овладев собою после страшного испуга и после дум смущенных подчинись тому, что он считал непоправимым, он Еве так спокойно отвечал: «Отважный шаг затеяла ты, Ева, бесстрашная. Огромную опасность ты вызвала, так смело посягнув на плод святой, который с вожделением нельзя нам было даже созерцать, как запрещенный, и тем меньше трогать, не говоря уже о том, чтобы есть. Но прошлого, конечно, не воротишь. Что сделано, то сделано. Не может того никто поправить. Ни судьба, ни даже сам Господь всесильный. Впрочем, быть может, не умрешь ты. Может быть, проступок твой теперь не так уж гнусен, затем, что плод уж был вкушен другими. Он ранее был осквернен змеёю. Он стал доступен, святости лишен. Да и змея осталась живою, не умерла, и, как ты говоришь, достигла высшей жизни. Человеку, подобно став, все это побуждает. И нас, плода отведов, как она, стремится, соответственно, стать выше. А это может лишь повесть к тому, что будем боги мы или полубоги, как ангелы. Не думаю я также, что Бог, Создатель мудрый, хоть грозил, серьезно пожелал бы уничтожить нас, лучшее его создание, выше всех дел его поставленное им. С падением нашим все, что сотворил он, для нас должно, конечно, также пасть. И так весь свой великий труд напрасным признал бы он. Творить и разрушать труд даром тратить неприлично Богу. И если даже может он создать все заново, губить нас не захочет, чтобы не доставить торжества врагу, который бы сказал «неверно счастье любимцев Бога». Долго угодить никто ему не может. Он низвергнул меня, потом сгубил он человека, за кем-то будет очередь теперь. Врагу такого повода к злословию не даст он. Впрочем, жребий мой с твоим связал я и готов на ту же кару. И если это смерть, то смерть с тобой мне будет жизнью. Чувствую я сердцем, как тесно я с тобой природой связан. В тебе мое все существо. Что будет с тобою, то же будет и со мною. И разлучить нельзя нас, мы одно. Едина плоть. Ты сгинешь, и я сгину. Так говорил Адам, а наш в ответ: «О славное свидетельство безмерной любви, пример возвышенный и дивный! Хотела бы ему я подражать, но далеко не так я совершенно, как ты, Адам. Достигну ли того, как я горжусь своим происхождением от плоти дорогой твоей, как рада словам твоим о единении нашем? Одно в нас сердце и одна душа, и этот день всего докажет лучше нам это. Он покажет, что скорее, чем убояться смерти или худших, чем смерть последствий из любви ко мне, ты совершишь такое же преступление, такой же грех, коль это грех, как я, вкусив плода прекрасного, чья сила, добро всегда к добру приводит прямо или косвенно, сегодня нас приводит к такому испытанию любви, какого мы до ныне не знавали». Когда подумать я могла, что смерть, которая грозит нам, наступит вслед за моей попыткой, я одна все вынесла б тогда, не убеждала б тебя к тому, что мир погубит твой, особенно теперь, когда я вижу, как твердо ты мне верен, как сильна твоя любовь, что нет ей равной в мире. Но чувствую совсем иное я, не смерть, а жизнь еще полнее прежней, свободные взоры, новые надежды и радости, и столь чудесный вкус, что все, что прежде мне казалось сладким, теперь мне пресным кажется и грубым. Верь опыту, Адам, отведай смело, а смерти страх пусть ветер унесет. Так говоря, супруга обнимала и плакала от радости она, в восторге от его столь благородной любви, что он готов из-за нее понести Божий гнев и кару смерти в награду за угодливость такую, злосчастная такая и награда прилично. Искусительных плодов она дала ему с той ветки вдоволь, а он не постеснялся их поесть, хоть знал, что делать этого не должен. Он не обманут был, но обольщен, вполне поддавшись чарам женской ласки. Вновь задрожала внутренность земли, как будто вновь страдания ощутила, и снова вся природа восстанала. Стемнело небо, прокатился гром, и капли слез с небес упали грустно. Свершился первородный смертный грех. Адам на то не обращал внимания, ел досыта, и Ева не страшилась свой повторить проступок, чтоб смягчить сообществом супруга преступления. И вот, как бы опьянены вином, они в блаженстве плавали, и в грезах казалось им, что в них уж расцвела божественность, и на могучих крыльях возносит их над жалкою землей. Но лживый плод совсем не в этом виде на них свое влияние показал. В них возбудил он плотские желания. Адам на Еву похотливо стал смотреть, она ему платила тем же. Горели оба страстью. Наконец, Адам ей так сказал в шутливом тоне: «Я вижу, Ева, что твой вкус хорош, изящен. Вкус же в доброй мере мудрость. Ко всякому суждению прилагаем мы это выражение, веря небу. Хвалю за угощение. Ты сегодня прекрасно позаботилась о нем. Мы много потеряли, не вкушая до ныне этих сладостных плодов и вкуса настоящего не знали. Коль вещи, запрещенные всегда, так хороши, то пожалеть нам надо, что дерево одно лишь, а не 10, запрещены. Однако же теперь, насытись, нам с тобой подумать надо, как трапезу прекрасную такую, достойную забавою венчать. С тех пор, как в первый раз тебя я встретил и в жены взял, ни разу не была краса твоя такою совершенной, не возбуждала так во мне желание тобою насладиться. Ты милей сегодня, чем когда-нибудь, конечно, благодаря чудесному плоду». Так он ей молвил, взором и руками любовные намерения свои ей выражая. Ева понимала его вполне, и взор ее горел. Взяв за руку жену, ее к скамейке тенистой он повлек, над коей крыша ветвей зеленых низко наклонялась. Он вел, и не противилась она. Покрыто было ложе все цветами — фиалки, асфадели, гиацинт. Земли цветущей нежная одежда, его услали густо. Здесь они любви утехой щедро насладились, запечатлели грех совместный свой и долго пылкой страстью утешались, пока не погрузились оба в сон, утомлены любовную игрою. И скоро сила лживого плода, которая веселыми парами их душу обольстила и ввела, их внутренние силы в заблуждение, вся испарилась, и тяжелый сон, рожденный нехорошими мечтами, обремененный совестью нечистой, покинул их. Проснулись они, не отдохнув, взглянули друг на друга и сразу увидали, как открылись у них глаза и как темно в душе. Невинность, им служившая завесой, собою заслонявшей знание зла, исчезло. Их спокойствие, сознание их правоты, природная правдивость и честь, их окружавшая, исчезли. Остался обнаженным грешный стыд. Лишен их покрывал своим покровом, еще ужаснее обнажая их. Так некогда потомок мощный Дана, Самсон, могучий Геркулес, восстав от ложа филистимлянки Далилы, позорного, проснулся, потеряв красу своих кудрей и с ней всю силу, утратив добродетель всю свою, безмолвно, со смущением на лицах, они сидели долго, как немые. И, наконец, Адам, хотя смущен не меньше Евы, так сказал печально: «Не в добрый час склонила ты свой слух к словам червя фальшивого, о Ева, который у кого-то научился подделаться под голос человека. Он лживо возвышение нам сулил, а верно лишь одно паденье наше. Действительно открылись наши очи, узнали мы добро и зло, и что же? Добро утратив, зло мы обрели. Печален плод познания, если в этом его вся суть. Нагими нас с тобой оставил он, невинности и чести, и чистоты, и верности лишил, и запятнал природные все наши достоинства. На лицах наших он след наложил позорный сластолюбие. Откуда много зла произойдет и кончится стыдом, что злом зачато? Как покажу теперь свое лицо я Богу или ангелам, которых так часто я с восторгом созерцал? Их образы небесные отныне своим сиянием будут ослеплять земное существо мое. Не в силах их лицезрение вынесть буду я. О, если бы в уединении диком мне вечно жить в каком-нибудь лесу, где ветви бы дерев не пропускали ни света звезд, ни солнечных лучей, и покрывали все густою тенью, подобно тьме вечерней, вы меня покройте сосны, кедры и исполины, ветвей своих бесчисленных стеной меня загородите, заслоните, чтоб больше их не видеть никогда. Теперь пойдем с тобою в нашем горе, поищем, чем бы лучше нам прикрыть на первый раз хоть эти наши части, которые нам кажутся стыдней всех прочих и для взора неприличней. Быть может, здесь мы дерево найдем, которого широких мягких листьев по нескольку сошьем и опояшем вкруг наших чресл, чтоб средние те части прикрыть, затем, чтоб гость наш новый стыд там не сидел и нам не слал упреков. Такой совет он дал. В густую чащу они вдвоем пошли и вскоре там нашли одно из фиговых деревьев, не то, чьи громко славятся плоды, из тех, что в Малабарии, Декане индийцы знают и поныне. Ветви оно распростирает в ширину, и, наклонясь, они пускают корни, из коих вновь дочерние деревья толпой вкруг древа матери растут. Так на колоннах этих создается высокий свод тенистый, а меж них блуждает эхо, и пастух индийский, полуденного зноя избегая, в прохладную туда приходит тень и загоняет стадо в промежутки, прорубленные в чаще той густой. С таких дерев они собрали листья, широкие, как амазонок, щит, и кое-как их сшив, вкруг чресл надели. Покров напрасный, если им они свой грех и грозный стыд прикрыть мечтали. На прежнюю ногу и славу их так не похож он был. Подобный пояс из перьев лишь носили дикари в Америке, когда она открыта была Колумбом. Дикие, нагие, они среди дерев по островам и по лесистым берегам блуждали, так нарядившись и свой стыд отчасти прикрыв, как им казалось, но в душе, не чувствуя немало облегчения, уселись рядом Ева и Адам и стали плакать. И не только слезы из глаз струились. Худшее внутри, в душе у них забушевала буря. Проснулись страсти, ненависть и гнев, сомнения, недоверие, несогласие и потрясли до глубины их душу. Когда-то область мира, а теперь обитель беспокойства и тревоги. Рассудок власть над ними потерял, и слов его не слушала их воля. И взяли страсти чувственные верх над разумом, и власти домогались, стремясь над высшим низшее поставить. И вот Адам, расстроен, с искаженным лицом и в новом необычном тоне, возобновил прервавшуюся речь. «О, если б ты послушалась меня, осталась бы со мною, как просил я, когда в несчастный утренний тот час тобою овладело вдруг желание какое-то гулять. Тогда бы мы счастливыми остались, не сидели б, так как теперь, лишась всего добра, посрамлены, обнажены и жалки. Да, пусть никто не ищет без нужды возможности испробовать ту верность, которую обязан он хранить. Искания эти — самый лучший признак, что верность та уже готова пасть». В ответ ему, оскорблена упреком, вскричала Ева: «Как ты мог сказать такие мне слова, Адам жестокий, на недостатки, слабости мои, или, как сказал ты, на мое желание гулять, свалить ты хочешь всю вину в том, что и при тебе могло случиться, пожалуй, с самим тобой? Случись то искушение там или здесь в обмане, ты сам не заподозрил бы змею, когда она так ясно говорила, как ждать вражды могла б я от нее. Не видно было, почему бы стала она желать мне зла или мне вредить. Что ж, ты хотел бы, чтоб ни на мгновенье я от тебя не смела отойти? Тогда бы лучше прямо мне остаться ребром твоим на месте неподвижным. А если я уж так слаба, зачем ты, мой глава, не запретил мне прямо идти, коль так опасно это было? Чрезмерно ты сговорчив был тогда, ты сам одобрил, отпустил, позволил. А если б сам ты был довольно тверд, не согрешила б я, не ты со мною». Ей гневом в первый раз воспламенясь, вскричал Адам: «Так вот любви награда за то, что я, неблагодарный Еве, остался верен даже и тогда, когда она уже погибла, мог бы я жить и все блаженство сохранить, но предпочел ему я смерть с тобою, и ты меня же укоряешь в том, что согрешила ты, что слишком слабо я от греха удерживал тебя. Но что же мог я сделать? Я усердно предупреждал тебя, остерегал, предсказывал грозящую опасность от скрытого, лукавого врага. Что ж больше? Мог употребить я силу. Но над свободной волей силы нет. Тебя самонадеянность объяла. Уверена была ты, что не встретишь опасности или выдержишь ее со славой. Виноват и я, быть может, но только в том, что слишком я ценил все, что в тебе казалось совершенным, воображая, что не смеет зло тебя коснуться. Ныне в этом горько раскаиваюсь я. Ошибка эта меня до преступления довела. А ты теперь меня же обвиняешь. Так будет с каждым, кто чрезмерный вес, придав жены достоинствам, позволит ей действовать, как воля ей велит. Ни в чем она знать удержу не хочет, а дай ей волю, и случись беда, ты ж виноват, что слаб ты и уступчив. Так бесполезно тратили они часы в беде друг друга, обвиняя, себя же не желая осудить, и не было конца напрасным спорам.